Знаешь, что меня сильно смущает?» «Что?» — нахмурился Дарс. «Откуда все разумные узнали об этих развалинах? Ведь здесь нет вокруг ни городов, ни даже захудалой деревеньки. Одни скалы и снег вокруг. Хороший вопрос. Интересно, а откуда тогда Кадр узнал о том, что они находятся здесь? Ты про аварцев?» «Да, про них. Заметь, здесь нет ничего летающего поблизости. Как, спрашивается, они сюда добрались? Не пешком же пришли?» «Действительно, задумался Дарс. Ладно, все, уходим отсюда. Задание Кадара мы выполнили, а дальше не наши проблемы. Подожди, хотя бы трофеи соберем. Я тебе уже говорил про амуницию разведки. Так эти явно не разведчики. Посмотри на их одежду. Один из них, может быть, и все, пожал плечами Дарс. Ладно, забирай, но сначала все показывай мне. Сбор трофеев ничего интересного у них не выявил. Судя по всему, рюкзаки у них остались внутри здания или в транспорте, который мы не видели. Скорее всего, сам транспорт находился где-то здесь, но под пологом невидимости, и хотя Дарс прорывался его поискать, но я сразу отказался от этой затеи и объяснил ему, что их транспорт, не зная точного местоположения, найти почти нереально. Можно искать здесь очень и очень долго, а у нас мало времени, надо возвращаться. По дороге обратно, по настоянию Дарса, мы все-таки залетели на место нашей схватки с киборгом, и почти сразу выяснилось, что эти трое там побывали. Мало того, они обнаружили схрон из вещей и оружия разведгруппы на месте, тщательно присыпанный и припрятанный песком. Они его нашли, раскопали, но оставили на месте. Сам решил все бросить здесь, опасаясь, что они заминировали схрон, но Дарс сказал, что сам все проверит. Здесь мы решили расстаться, я летел дальше в Калтанг, а он решил лететь в Нардорию. «Ну что, ты точно все решил?» — спросил у него. «Может, со мной в Калтанг?» «Нет, Рик, хочу еще раз с ними поговорить, а потом сам прилечу. Ты ведь понимаешь, что они не станут тебя слушать?» «Надо попробовать», — упрямо повторил Дарс. «Дружище, конечно, я могу тебе помочь, но, честно говорю, не знаю, стоит ли прибегать к таким методам». «Так, а чего ты раньше молчал?» — удивился Дарс. «А ты не спрашивал?» Он так выразительно посмотрел на меня, что я сразу сказал: «Ладно, ладно, но если что, я ничего не говорил. Рассказывай». «Помнишь, возле Тарграда они сильно упирались и не хотели лететь в Калтанг. Конечно, скандал целый устроили. Так вот, я тогда подумал, что за причина, почему они не хотят туда лететь. Тогда нам некогда разбираться с этим вопросом, и я забыл о нем. А сейчас?» «А сейчас понял, долги». «Какие долги?» Нахмурился Дарс. «Да самые обычные долги, Дарс. Рини, у тебя женщина ушлая. И понимая, что им надо бежать из Калтанга, просто набрала серебрушек в долг и сбежала оттуда». «У кого набрала?» «Да я откуда знаю, у кого. Вот сейчас они и боятся возвращаться, понимая, что придется все выплатить, да еще сверху приплатить. Знаешь, она ничего никогда не говорила о долгах. Зато серебрушек у тебя просила постоянно. Спрашивается, зачем? Вы ведь не бедствуете. Кстати, и жила она не дома, а где-то у родственников. Может, она не только от этого городского стража скрывалась, а еще и от кредиторов. Ты, кстати, ей отдал серебрушки из пещеры ночных теней?» «Нет. Мы поругались, и я решил пока не отдавать их им». «Вот и не отдавай. А поинтересуйся у них насчет долгов, но так, осторожно. Вроде как у тебя спрашивали о долгах в Калтанге, но ты не понял, о каких долгах идет речь, и послал их». «Хорошая мысль. А что дальше? Если они и после этого не захотят переезжать?» «Дарс, ну что здесь сложного? Прилетаешь в Калтанг и осторожно выясняешь, кому они задолжали. После чего нанимаешь в Нардоре кого-то, кто от имени одолживших им серебрушки придет к ним и потребует долг. А сам тихо потягиваешь эльф таверне и ждешь их в гости. А если не придут? А если не придут, оставишь их навсегда и заодно прикончить того, кого нанял. Надеюсь, что сработает», — неуверенно протянул Дарс. «Скоро узнаешь. Мы расстались на развалинах». Дарс полетел в Нардорию разбираться со своими семейными проблемами, а направился в Калтанг. У меня оставалось всего несколько суток до встречи с Кадаром, и хотел провести это время с семьей. Малах и все остальные уже ждали меня. «Малах знал, как и зачем мы полетели. Как прошло?» — спросил он. «Они умерли раньше, не дождавшись нас. Не знаю, что их убило. Но об этом позже. Вы что решили?» «Малах, конечно, могу оставить вас здесь, но здесь может быть опасно, не сейчас, позже, когда сюда прилетят разбираться, искать и выяснять, что произошло. Да мы, собственно, уже все решили, Галанг, но надо бы туда слетать, посмотреть, что за город». «Да без проблем. Все полетите?» «Нет, только я и Тая». «Как это?» «Только вы». «А мы?» Возмутились Дая и Нозой. К ним тут же присоединились две мелкие личности, которым я однозначно не мог отказать. В итоге решили лететь все. Дом остался на Дарса, который как раз озадаченный утром прилетел из Нардории. Поговорить мы с ним практически не успели, дети постоянно крутились рядом и с интересом слушали наши разговоры. Галанг встретил нас шумом портового города и запахом моря. Около него располагались скалы. Кианна подобрала подходящую для посадки площадку совсем недалеко от города. Большой торговый порт на восточном побережье казался идеальным местом, чтобы раствориться среди приезжих купцов, ремесленников и путешественников. Здесь никто не задавал лишних вопросов, если у тебя имелись деньги. Мы провели в городе день, присматриваясь к районам и ценам. Малах быстро нашел подходящую кузницу в ремесленном квартале, бывший владелец умер, и вдова готова продать дело за разумную цену. Дом при кузнице оказался достаточно большим для всей семьи. «Здесь хорошо», — сказала Дая, осматривая просторные комнаты. «Детям понравится». Айли бегала по дому, изучая каждый уголок с энтузиазмом, свойственным ее возрасту. Керн держался более сдержанно, но видел, что и ему новое место нравится. «Папа», — подошла ко мне Айли, когда мы остались одни во дворе. «Ты ведь не уедешь навсегда». «Нет, малышка. Я обязательно вернусь». «Обещаешь?» «Обещаю». Она кивнула, но в ее глазах читалась тревога. Мы заплатили за мастерскую и ночью вернулись в Калтанг. Малах остался заниматься сбором вещей с женами и дочерями, а проводил время с детьми. У меня оставалось мало времени. Вскоре в доме нарисовался Дарс под весьма приличным градусом. «Ну что, как дела с женами?» — спросил Дарса, когда мы остались вдвоем. «Твой план сработал», — мрачно ответил он. Оказалось, они действительно набрали долгов. Причем немалых. «Сколько?» «Больше 1000 серебрушек». Оказалось, Рини занимала деньги у ростовщиков под будущие доходы от торговли. А когда они уехали из Калтанга, доходы прекратились, а проценты продолжали расти. И что теперь? Теперь они в панике.